Глава 21. Что-то близится. Зайдя к командиру, я встретился с его откровенно недоумевающим взглядом, по которому я понял, что он явно считает меня сумасшедшим. Ну и ладно, если ничего не спросит, не буду его в этом разочаровывать. Что там с доспехами? Перешел я сразу к делу. Вашун сказал, что уже приноровился к новому металлу, и теперь дело пойдет быстрее. Он обещал все закончить через 3 дня, только просил твоих парней зайти к нему, чтобы с них мерки снять. Наших-то он все знает, ведь не раз уже нам панцири ковал. Зайдут, я прослежу. Пообещал я, думая о том, что 3 дня, хотя и довольно небольшой срок, но явно недостаточный для полной подготовки. «Алекс, а зачем ты это устроил?» Вдруг спросил Хагл. «Чтобы защитить воинов города», — с недоумением ответил я. «Это и ежу понятно. Тогда почему он об этом спрашивает?» «Нет, я не об этом. Зачем ты устроил показательное выступление на заднем дворе?» «Значит, он действительно записал меня в психе», — подумал я с усмешкой. «Или в позеры, что перед всеми хвастаются своими талантами». «Ладно, объясню популярно. Во-первых, ребята сбросили напряжение, попытавшись меня задеть. Во-вторых, их результаты стали значительно лучше, так как старались они гораздо больше. В-третьих, я обеспечил им хорошее настроение на остаток дня. Ну и напоследок мне тоже была необходима тренировка подобного типа». «Да, это именно так. Просто я подумал, что интуицию, как и остальные мои навыки, тоже необходимо поддерживать в рабочем состоянии, обеспечивая ее регулярными нагрузками, иначе она зачахнет или будет работать через раз. А это меня будет очень беспокоить, так как, быстро привыкнув к ней, без нее я обходиться уже не смогу. Сегодняшняя тренировка показала, что моя интуиция значительно сильнее обычного звериного чутья и позволяет мне оставаться целым в гораздо более опасных ситуациях. Если только я при этом не отвлекаюсь на всякую чепуху», — подумал я, потирая щеку, где уже давно затянулась небольшая царапина. «Но ты же мог пострадать», — удивился Хагл. «В этом и был смысл тренировки», — пояснил я. «Если новички начинают обучение с деревянных мечей, потом тренируются друг с другом на затупленном железе, то профессионалам нужны именно такие занятия, где одно неверное движение может означать смерть. Техника рассветной школы — это все же не шутки». Командир по обыкновению почесал бородку и пробормотал. «Ох, зря я раньше не верил. Ладно, завтра мои люди получат оружие и доспехи из нового металла, а потом придет черед твоих парней. Кстати, человека, который хорошо разбирается в лошадях, я не нашел, но мог бы выделить...» «Нет нужды», — прервал я Хагела. «У меня в отряде есть парень, у которого отец всю жизнь занимается куплей-продажей лошадей. Послезавтра, я думаю, он сможет отправиться к себе домой с несколькими десятками четвероногих. Это значительно облегчит вашу заботу и принесет городу небольшой доход». Командир кивнул. «Хорошо. А сколько человек ему понадобится взять с собой в дорогу?» «Он мне должен завтра сказать», — ответил я, раздумывая, что же еще упустил. «Вроде бы все темы уже обсудили, пора и поужинать. Я простился с Хагелом, который обычно не выходил трапезничать в общую столовую, и вышел из его кабинета. В столовой уже толпился народ, а голодавшие воины рассаживались по лавкам. А Кара с несколькими бойцами, вызвавшимися ей помочь, разносила по столам нехитрый ужин. Подмигнув девушке и вызвав небольшой румянец на ее щеках, я взял тарелку с кашей и принялся уплетать ее за обе щеки. Парни за ужином обсуждали прошедшую тренировку, так что мне пришлось стать объектом их незамысловатых шуток и дружелюбных подколок. Жалко, что все мои бойцы, как обычно, сели отдельно от остальных защитников города. Это было не слишком хорошо, так как я хотел их методично перемешивать, чтобы парни поднабрались опыта у старших товарищей, а пока это не очень получалось. Одно хорошо, конфликтов никаких не было, что не могло не радовать. Быстро поужинав, я попрощался с парнями и велел им хорошенько выспаться сегодня, поскольку завтра у нас по плану снова скачки. Дома я взял чистое белье и отправился на реку, помыться и поплавать. Вернувшись, поговорил с Алоной и узнал, что в Подгорном Королевстве пока все спокойно. После этого разговора я лег на лавку и собирался уснуть. Но меня навестили, и еще около часа мы с Карой предавались любовным утехам, даря друг другу наслаждение. А после ухода довольной девушки меня посетила темнота, принеся отдых моей душе. Утром я проснулся рано, сделал разминку, сбегал искупаться, лихо перепрыгнув через забор, а потом пошел завтракать. В столовой уже было людно. Я примостился на краешке скамейки и с аппетитом съел гороховый суп и гречневую кашу с жареной рыбой. Волчонок шепнул, что за время ночных обходов он ничего подозрительного не заметил. Я поблагодарил его за службу и попросил сегодня продолжить обход. Марик удовлетворенно улыбнулся, ощутив себя полезным, а я, набив желудок, подождал, пока подтянутся мои ребята, а потом вместе с ними отправился за лошадьми. Тренировка выдалась напряженной. Поначалу мы просто учились ездить строем, разворачиваться по команде, а потом я устроил забег с несколькими командами. После этого мы принесли пару мишеней и поставили их посреди полянки. Стрельба на скаку оказалась весьма нелегким делом, но к обеду у многих уже начало получаться. Конечно, с кочевниками их результаты в сравнении не шли, но неподвижную мишень парни с грехом пополам научились поражать седел. Стрел мы извели много, почти третью часть потом даже и не нашли в густой траве. Но весьма довольные своими успехами вернулись в город. Вот только все приподнятое настроение мне портило неизвестно откуда взявшееся ощущение надвигающейся опасности. Оно давило на нервы и заставляло напрягать извилины, размышляя над тем, что же я еще упустил в подготовке. Вроде бы сделал все от меня зависящее, чтобы город снова смог выстоять, но душу все же грыз червячок сомнений. А что если не выйдет? Что если кочевники просто поменяют планы и обойдут город стороной? Но это сомнение развеивал ветерок предчувствия неприятностей, грозивших свалиться на наши головы. После обеда меня выловила знахарка с радостной улыбкой, сообщившая, что все необходимые для Лемеля ингредиенты уже собраны и дожидаются меня. Я с готовностью отправился вслед за ней, велев парням зайти к кузнецу, пока меня не будет, чтобы тот смог снять все необходимые мерки. Люди Хагела уже с утра щеголяли в новеньких доспехах, плотно облегающих их тела. Вот только шлем и кузнец мог бы сделать и поменьше, а то они уж очень напоминали банальные ведра, ну и хрен с ними, лишь бы смогли уберечь от стрел, а внешний вид не так уж и важен. Потом я как-нибудь начерчу кузнецу вид нормальных шлемов с откидывающимися забралами. На такие шлемы пойдет меньше ценного металла. Размышляя над дизайном будущих горшков для тыковок моих парней, я вошел в дом знахарки. Она тотчас же выгнала своих учениц, понимая, что секретность превыше всего. Первым делом я осмотрел все запасы и пришел к выводу, что Нарада проделала просто титаническую работу, а главное за короткий срок. Поблагодарив знахарку от всей души за ее труд и вызвав легкое смущение у нее на лице и чувство удовлетворения, донесшееся до меня, я приступил к приготовлению Лемеля. А что, похвала ничего не стоит, зато всем приятно. Я бы ее еще раз 10 похвалил, но это было бы слегка подозрительным. Первым делом я наполнил водой большой чугун и начал его подогревать магией, поскольку именно так можно было добиться нужной температуры. После того, как вода стала активно испаряться, я начал одну за другой бросать туда травки, сразу придавшие жидкости зеленоватый оттенок. Закончив с первой стадией, я остудил воду и слил ее в несколько пустых горшков. Затем избавился от вываренной травы. Следующий этап проходил более скрупулезно. Здесь нужно было тщательно просчитывать количество необходимых ингредиентов, чтобы, не дай демоны, не переборщить. После второго этапа у меня вышло еще два горшочка мутновато-розоватой жидкости, которые я опять слил в чугун и стал постепенно доливать первый отвар, помогая силой магии взаимодействовать с компонентом. Именно магия в данном случае служила катализатором химического процесса, который в результате выдавал сложный состав, так положительно влияющий на живые организмы. Без моей силы этот отвар был бы не полезнее обычной настойки валерьяны. И хорошо еще, если стал бы давать именно успокаивающий, а не слабительный эффект. Медленно, не спеша, тщательно насыщая отвар своей силой, я смешивал жидкости. Знахарка смотрела на это действие, даже позабыв дышать, а я мельком взглянул на процесс обычным зрением и отметил, что мои руки и отвар начали от чего-то испускать желтоватое свечение. Раньше при изготовлении лимеля я пользовался только магическим зрением и такого не замечал. Довольно интересное зрелище, подумал я, проследив за тем, как от моих рук как бы отлетают искорки и растворяются в зеленоватой жидкости. «Не отвлекайся», — напомнил я себе. «Иначе весь процесс пойдет на смарку». Вернувшись к работе, я вскоре заставил прореагировать всю розоватую жидкость, оставив немного лишнего настоя из первой стадии. Здесь главное не жадничать. Конечно, его придется вылить, так как долго такой отвар храниться не может. Но если бы его не хватило, под хвосты демонам отправился бы весь напиток. Это было одним из многочисленных секретов, так и не указанный никем в книге, хранившейся в библиотеке моего учителя. Убирая переизбыток энергии из напитка и помешивая его длинной ложкой, я размышлял, что паранойя эльфов сослужила им в данном случае плохую службу. Не знаю, чего боялись их маги, не описывая в книге точных рецептов. Шпионов, что ли? Но в конечном итоге лесной народ остался без такого целебного зелья. Нет, маги среди них еще остались, вот только по книге они приготовят разве что слабительное. И всем ушестам в скором времени грозит банальное вымирание. Хотя десяткам лет раньше, десяткам позже, для истории значения не имеет. Да и для меня уже тоже. «Готово», — заявил я и перелил несколько ложек жидкости, которая еще слабо светилась в кружку. «Теперь нужно снять пробу». Не решаясь сделать глоток, я внимательно смотрел на лимель в кружке, вспоминая, все ли я сделал правильно. Вроде ничего не упустил, все растения варил исключительно по советам учителя, от себя ничего не добавлял. «Может, я первая?» С готовностью взяла вторую кружку Нарада. «Нет, экспериментатор должен сам отвечать за свои действия», со вздохом заявил я, все еще не решаясь отхлебнуть. «Кто?» — удивленно спросила знахарка. «А, не берите в голову», — ответил я и решительно сделал глоток. Ух, на такой эффект я и не рассчитывал. Горло обожгло, в животе произошел взрыв, из глаз полились слезы, а в голове внезапно прояснилось так, что я увидел, чем занимается каждый житель в городе на расстоянии 300 шагов от меня, даже не вызывая свое магическое зрение. Я согнулся, откашливаясь, а Нарада кинулась ко мне, пытаясь помочь и поддержать мое заваливающееся тело. Ноги мои стали ватными и начали дрожать, и я плюхнулся на пол, соображая, почему Лемель так подействовал в этот раз. «Ты как, Алекс?» — обеспокоенно заглянула Нарада мне в лицо. «Еще не разобрался», — ответил я из пола, прислушиваясь к своим ощущениям. «Вроде бы все улеглось», подумал я, вставая на ноги. Только я не встал, а прямо-таки подскочил, перепугав знахарку. Тело словно было переполнено энергией, хотелось дурачиться, прыгать и веселиться. Сила опьяняла, но это была не магическая энергия, а фантастически ускорившиеся процессы моего тела. Я чувствовал, как бешено колотится сердце, лихорадочно гоня по жилам кровь, но попытался прийти в себя и успокоиться. Разведя руки в стороны, я стал медленно вдыхать и выдыхать полной грудью. Спустя несколько минут пришло головокружение, а спустя еще немного времени буря в моем теле улеглась, оставив после себя заряд бодрости и желание повторить все сначала. «Понятно», — сказал я обеспокоенный Нараде. «Слишком концентрированный вышел. Такой и мертвого должен поднять. Нужно его разбавить маленько, раз эдак в пять». Я долил в свою кружку обычной колодезной воды и сделал маленький глоток. Вот теперь я ощутил привычный вкус лимеля, ничем не отличающийся от того, который был у меня во фляжке. Запомнив, насколько его разбавил, я дал Нараде попробовать самой. Первый эффект превзошел все ожидания. Знахарка прямо расцвела и похорошела после одного глотка, счастливо улыбаясь мне. Показав ей, как именно разбавлять получившуюся ядреную смесь, я пообещал завтра же сделать еще одну порцию. «А почему не сейчас?» — удивилась Нарада. «А куда продукт девать будем?» В горшках держать нельзя, выдохнется быстро. А столько фляг мы при всем желании не наберем. Так что поговорите со старостой, чтобы срочно озаботил жителей». «Обязательно поговорю», — пообещала знахарка. «Спасибо тебе, Алекс. Сейчас же пройдусь по всем домам с ранеными и напою их этим чудесным зельем». «Вот она, настоящий доктор. Именно такие постоянно ласково твердят больному, что у него ничего серьезного, даже когда тот находится при смерти. Именно такие работают не за деньги, а за идею. Именно они не дают нам разочароваться во всех врачах, которые за твои же деньги найдут в твоем теле такие болячки, о которых никто и не слышал. Здесь они встречаются через раз, насколько я понял из личного опыта. А вот на Земле в 1000 раз реже. Печально, учитывая огромную разницу в численности населения». Я посмотрел на сияющую Нараду и сказал ей на прощание, улыбнувшись. «Только после этого напитка вполне могут уши заостриться и волосы выпасть в некоторых местах. Я потрогал свои большие локаторы». «Ну и ничего страшного», — махнула рукой Нарада. «Скажу тебе по секрету, мои ученицы вчера в лесу только и говорили о красоте эльфов, так что твои уши, оказывается, весьма привлекательны. Да и сам ты красавец хоть куда». Она весьма оценивающе на меня посмотрела, поэтому я понял, что линять отсюда нужно побыстрее, чтобы действие Лемеля, так здорово омолодившее знахарку, не довело меня до ненужных проблем. Быстренько распрощавшись, я скорым шагом удалился, краем своих длинных ушей расслышав тихий смех Нарады. Вернувшись к ребятам, я отправил их пострелять на задний двор, пообещав, что присоединюсь к ним немного позже. Выпитый мной концентрированный лимель требовал срочно набить чем-нибудь желудок, поэтому я направился прямиком на кухню, удивив Кару своим аппетитом, а потом пошел опять изображать живую мишень. Сегодня успехи были более заметны, хотя про наряды и поощрения я даже не заикался. Во время обстрела я не отвлекался и учился ловить стрелы на лету, чтобы в дальнейшем пополнить свой боезапас снарядами противника. Мне до сих пор было неприятно вспоминать, как я пропустил врагов к стене только потому, что у меня кончились стрелы. После тренировки я дал ребятам отдохнуть пару часиков, понимая, что вечером нужно будет снова вернуться к лошадям. Часа 4 до ужина еще было, и я начал размышлять, чем бы заняться. Не придумав ничего, просто отправился к себе, решив постирать кое-какие вещи. Перебирая одежду, я подумал, почему все время ношу форму, если все в городе предпочитают свободную одежду. Неужели за месяц службы я так к ней привык, что уже не могу расстаться? Хотя нет, доношу форму, а ту одежду, за которую отдал свои кровные, пока поберегу. Надо же будет перед гномами показаться во всей красе. От таких мыслей меня отвлек стук в дверь. Приятный женский голос за ней произнес: «Разрешите?» «Заходите открыто», — сказал я, сворачивая лишние вещи и засовывая их обратно в сумку. Дверь открылась, и на пороге появилась миловидная, подтянутая представительница женского пола, которой, по моим оценкам, было слегка за 30. «Здравствуйте», — деликатно поздоровалась она. «Я не отвлекаю вас от важных дел». Я подумал, что стирку вряд ли можно назвать делом важным, и ответил: «Нисколько, заходите, присаживайтесь». Я показал на лавку, так как больше сесть у меня было не на что. Гостья прошла в комнату и аккуратно присела на указанное место, разглядывая меня. Я, в свою очередь, рассматривал вошедшую и признал, что общее впечатление о ней можно уместить в двух словах. Сильная женщина. Ее глаза были цепкими и строгими, губы привычно сжаты в строчку, а все ее состояние говорило о том, что в любой момент она готова к чему угодно. И ни падение метеорита, ни извержение вулкана поблизости не смогут лишить ее уверенности в себе. «Чем я могу вам помочь?» — поинтересовался я. «Я пришла поговорить с вами о моем сыне». «А как зовут вашего сына?» «Марик». «Все понятно, разговор будет долгим». Я подтащил к себе поближе сумку с одеждой и с комфортом уселся на нее прямо перед гостей, подумав, что садиться на стол было бы верхом неприличия. Кроме того, взгляд снизу вверх психологически дает некоторые преимущества оправдывающемуся. А мне, судя по всему, сейчас предстоит делать именно это. «Скажите, почему вы взяли его к себе?» — спросила женщина. «Простите, не знаю вашего имени». «Мирана». «Так вот, Мирана, разве ваш сын вам все не объяснил?» «Он рассказал мне об этом, но я бы хотела услышать ваш ответ». «Хорошо. Я взял его в свой отряд потому, что так он сможет принести гораздо большую пользу, нежели бегая по лесам и охотясь на домашнюю скотину». Женщина опустила глаза, признавая свой промах, но все же спросила. «То есть вы взяли его, чтобы он под вашим руководством убивал людей?» «Именно так», — просто ответил я. «Но как же...» «Что?» «Это же бесчеловечно», — гневно заявила женщина. «Он ведь еще ребенок!» Я вздохнул и терпеливо объяснил. «Этот ребенок уже начал чувствовать голод и охотничий азарт. Кто знает, сколько ему нужно времени, чтобы окончательно превратиться в хищника?» «Марик не станет хищником!» «Станет, еще как станет! От судьбы никуда не уйдешь. Некоторые рождаются послушной скотиной, а некоторые — свирепыми хищниками. Можно надеть маску, притворяясь перед остальными, но наедине с собой. Ведь вы же прекрасно видите перемены, происходящие с ним, не так ли?» Женщина молчала, а я продолжил. «Как я уже говорил вашему сыну, он сейчас запросто может уйти из отряда и жить так же, как жил до этого. Вот только долго ли? Вчера я спас его от вполне заслуженного наказания, но кто знает, что случится с ним в следующий раз». «Я не хочу, чтобы мой сын стал убийцей», — твердо сказала Мирана. «Он станет не убийцей, а воином, если вам от этого будет легче». «Это одно и то же». «А почему вы так этому противитесь? Вы ведь знали, что все выйдет именно так, что Марик вырастет и приобретет черты своего отца. Просто не могли не знать». Женщина опустила голову, а я понял, что угодил в яблочко, и продолжал развивать успех, говоря ей тихим голосом. «Вы ведь пришли сюда не просить о том, чтобы я отпустил Марика. Вы пришли, чтобы я поддержал вас, чтобы облегчил ваши страдания. Поверьте, я вас прекрасно понимаю. Кто же хочет от своего ребенка, чтобы он встал на путь смерти? Но у Марика уже нет другого выбора. Он может либо стать изгоем, объектом всеобщей охоты и ненависти, либо превратиться в героя, в защитника, что охраняет свой дом от врагов. Но я не хочу, чтобы он повторил путь своего отца». «А это совсем не обязательно, ведь очень многие удачливые и сильные воины благополучно доживают до старческих седин. Я не могу вам гарантировать, что с Мариком ничего не случится, но могу пообещать, что всеми силами присмотрю за ним, как и за любым другим бойцом моего отряда. Так что не стоит тревожиться». Женщина тяжело вздохнула, видимо, надеясь на совсем другой исход разговора. «А остальные члены вашего отряда знают, что он оборотень?» «Пока нет, но непременно узнают». «Но почему вы им ничего не сообщили?» — удивилась Мирана. «Просто я по себе знаю, что такие новости нужно выкладывать далеко не сразу», — усмехнулся я. Женщина задумалась, а потом поднялась с лавки. Я почувствовал, что камень с ее души не упал, но стал немного полегче. Большего я, увы, сделать не мог, так что и пытаться не стоило. Поэтому просто проводил Мирану до двери и сказал: «Убийцы не всегда бывают только плохими». «А разве есть и хорошие?» — удивилась мать Марика, оборачиваясь ко мне. «Подумайте, ведь у каждого королевства есть своя армия обученных убийц, которых все жители называют защитниками. Если вас это еще не убедило, то ответьте мне, я плохой?» Женщина внимательно посмотрела в мои глаза и покачала головой. «Нет, вы защищаете нас, заботитесь о городе, о его жителях. Нет, вы неплохой». «А между тем целый народ называет меня убийцей». «Но почему?» Удивлению женщины не было предела. «Эта история не из тех, что рассказывают незнакомым людям. Вы уж меня простите. Просто не стоит все смахивать в один угол. Есть убийцы, для которых убийство является целью, а есть защитники, для которых оно лишь средство». Женщина постояла немного на пороге, а потом все же кивнула и напоследок сказала: «Спасибо вам, Алекс. Храни вас единый». Мирана ушла, я закрыл за ней дверь и подумал, что далеко не все выходит так гладко, как я ей сказал. И сын ее действительно станет в скором времени убийцей, а точнее охотником. Он будет убивать, чувствуя наслаждение. От этого хищнику никуда не деться. Но кто сказал, что работа не должна приносить удовольствие? Причем даже такая работа. После ухода матери Марика я сходил на реку и выстирал всю пропыленную одежду. Вернулся домой, а затем вместе с парнями продолжил тренироваться верхом. В этот раз попадания были намного точнее, ребята уже привыкали к седлам, могли без особых проблем управлять лошадьми, короче, налицо был явный прогресс. Однако меня это не особо радовало. Все эти 2 часа упорных занятий я чувствовал приближающуюся бурю, которая вот-вот должна разразиться над нашими головами. Жалко только, что моя интуиция не могла подсказать мне точное время и место событий. Вот бы еще научить ее разговаривать, тогда совсем отлично бы вышло. Приходит тебе в голову такое своеобразное сообщение. Тогда-то в таком-то месте тебя будет поджидать враг, советую подготовиться и желаю удачи. Твоя интуиция. Так, что-то я начинаю нервничать. Иначе, с чего бы такие дурацкие мысли посещали мою голову? Вскоре стало темнеть, и я вместе с ребятами вернул лошадей в загон, а затем отправился на ужин. Вспомнив о проблеме с лошадьми, спросил Рика, подумал ли он над моим предложением. Парню явно не хотелось заниматься этим делом, но он все же ответил, что может отправить несколько десятков лошадей к своему отцу, если я дам ему в помощь еще 3 парней. Оказалось, что его отец живет не так далеко от столицы, так что дорога туда и обратно не должна занять больше 3 дней. Естественно, я согласился и пообещал передать его слова Хагелу, чтобы подыскать нужных людей. Одной проблемой стало меньше, но облегчение это мне все равно не принесло. Перед ужином я зашел к командиру и поинтересовался, как обстоят дела с клинками. Оказалось, что уже 30 готовы, но находятся в стадии подгонки и отделки. Узнав об этом, я попросил плюнуть на отделку и немедленно снабдить ими воинов. «Ты что-то знаешь?» — спросил меня удивленный Хагел, выслушав мою просьбу. «Чувствую», — ответил я. «Сегодня вечером или завтра утром будет нападение, а у нас еще совсем ничего не готово». Я стал расхаживать взад-вперед по кабинету командира. «Демоны, я даже не припомню, когда в последний раз так нервничал». Правильно говорят, что ожидание хуже битвы. В засаде я сидеть умею, а вот так дожидаться неприятеля, понимая, что тебе банально не хватает всего 1 дня, чтобы противопоставить ему сильный отряд, это порядком напрягает. Да, я справлюсь и сам, но просто не хотелось бы по-глупому терять своих людей, которым уже начал чувствовать некую привязанность и командирскую заботу. Да, только теперь я понял, что они стали для меня чем-то большим, чем просто случайные знакомые. Наверное, они постепенно и плавно переместились в разряд друзей, причем это вышло совершенно незапланированно и неожиданно для меня. И сейчас я начинаю осознавать, что дружба накладывает определенные обязательства, поэтому мне придется разрываться между желанием поскорее все закончить и заботой о своих подчиненных, потому что Крот, Дин, Рокин, да и все остальные без исключения, я просто не хочу, чтобы они погибли. Нет, я не стал более сентиментальным. Не хватало мне еще розовых соплей в моей жизни. Я не буду лить по ним слезы, когда их не станет. Не буду сильно переживать, когда добуду нужные сведения и уберусь отсюда подальше, оставив их служить дальше. Просто мне намного приятнее видеть их живыми, чем знать, что они погибли из-за моих ошибок. Наверное, я становлюсь настоящим командиром, раз начинаю задумываться о таких вещах. Это было плохо, ведь мне очень не хотелось зависеть от кого-то. А еще больше не хотелось, чтобы кто-то зависел от меня. Алонки мне за глаза хватило, и больше подобных экспериментов не нужно. Хагл не мешал моим мыслям, наблюдая за моими метаниями по комнате. Вскоре я остановился и повторил просьбу. «Раздайте клинки воинам, пускай хотя бы начинают к ним привыкать. Вашун пусть работает всю ночь. Чем больше мечей он сделает до нападения...» «Я ему передам твои слова», — серьезно кивнул Хагл. «Тогда прикажите сегодня тем воинам, что занимались с моими ребятами верховой ездой, спать в полглаза и быть готовыми выехать по моему сигналу. Ты хочешь отправиться навстречу врагам? А если их будет в несколько раз больше, чем...» «Там посмотрим. Я еще сам не уверен, откуда последуют нападения, но подготовиться все же не помешает». Закончив разговор с командиром, я вышел из его кабинета и присоединился к ужинающим парням. Сегодня меня совсем не веселили их шуточки и рассказы, я думал о предстоящем бое. По идее, мне нужно проделать все самому, вдали от городских стен. Так зачем же я тогда собираюсь тащить с собой этих новичков? Но немного поразмыслив, я понял, что, оберегая парней, не получится сделать из них воинов. Именно в бою они должны почувствовать свои силы, проверить свои навыки, а потери... Потери — это неизбежная часть воинской статистики. Увидев, что практически все ребята уже управились с ужином, я поднялся и громко сказал, привлекая всеобщее внимание. «Парни, сегодня ночью нам предстоит бой. Сейчас пусть каждый из вас проверит свое оружие, подготовит его, а потом зайдет к местной знахарке Нараде, чтобы получить флягу с целебным напитком. Спать сегодня ложитесь одетыми, чтобы не терять драгоценное время. И спите чутко, чтобы могли вскочить по моей команде. Я каждого персонально расталкивать не собираюсь. Тем, кому достанутся новые клинки, которые принесет сейчас командир Хагл, обязательно опробуйте их, приноровитесь к ним». Я задумался, припоминая, что бы еще посоветовать. «А что, сегодня опять нападут кочевники?» — удивился Дин. «Да», — подтвердил я. «А ты откуда знаешь?» — озвучил общий вопрос Крот. «Вот ведь любопытный». «Задницей чувствую», — просто ответил я и пошел повидаться со знахаркой, провожаемой напряженным молчанием, которое воцарилось в столовой. У Нарады оказалось готово практически все. Благодаря распоряжению Хагала ей удалось найти у горожан больше полусотни небольших фляг. Оглядев всю добычу, я забраковал пяток, так как таскать с собой больше 2 литров лимеля будет неудобно. Но десятка три явно походили на мои фляжки, были небольшими и удобными. Знахарка сказала, что с завтрашнего дня можно будет раздавать эти фляжки воинам. Я сообщил в ответ, что планы немного изменились, и парни придут за ними уже сегодня. Внимательно посмотрев на мое напряженное лицо, она осведомилась. «Нападут сегодня?» «Ночью», — ответил я. «Так что готовьтесь». Напоследок я доверху наполнил лимелем свою фляжку, а потом отправился домой, так как сделать большего для города уже не мог. Если бы точно знать, что кочевники придут с запада, а не со стороны деревень, можно было бы сразу выслать туда конный отряд. Но у меня такой уверенности не было, поэтому я решил не рисковать, разделяя и без того маленькие силы защитников. Вернувшись домой, я обнаружил там Кару, с нетерпением дожидавшуюся меня. Сегодня любовные занятия я продолжал недолго, так как не хотел растрачивать силы. Все 15 минут, что я уделил девушке, оказались для нее явно недостаточными, поэтому мне пришлось пообещать, что завтра ночью обязательно все наверстаю. Мда, или у них в городе такие фантастические любовники, с которыми она встречалась ранее, или это просто аппетит приходит во время обеда. Размышлял я, провожая Кару. Наскоро приняв водные процедуры, я оделся и заснул, подумав напоследок о том, что все мелкие бытовые заботы почти не оставляют времени для серьезных занятий магией. А я же еще не сообразил, как сконструировать качественную маскировку. Благодаря темноте ночью я спал как младенец, укрытый непроницаемым для тревог и волнений черным одеялом. И только перед самым рассветом в моей голове зазвонил будильник. Мигом проснувшись и вскочив с лавки, я понял — началось.